С мужской лавочки крикнули. Вино домашнее есть. Однако товар особенно не расхваливали. Партии в домино не прерывали. Дима мазнул взглядом по игрокам. Может, Комаренко кто-то из них? Но спрашивать не стал. Вошел в прохладный, насквозь пропахший кошками подъезд. Поднялся на второй этаж, позвонил в седьмую квартиру. Тишина. Приоткрылась соседняя дверь. Старушечий голос через цепочку строго поинтересовался. «К Ивану Петровичу?» «Да», — кротко ответствовал Полуянов. «Не знаете, он дома?» «Я за ним не слежу», — недружелюбно отрезала бабка. Скрылась в своем жилище, однако врата приоткрыла неплотно, затаилась, явно ждет развития событий. Дима еще раз давил кнопку звонка. Тишина. На причале он вдруг раздалась за спиной. Полуянов обернулся, увидел с лестницы, его парень окликает. Лет 25, все одежды на нем цветастые семейные трусы. И хотя стоял он от Димы метрах в 5, перегаром потянуло отчетливо. «Спасибо», — благодарно кивнул журналист. «А где причал? Объяснишь?» «Не вопрос», — хмыкнул парень. «Но смысл тебе туда ехать? Дед Иван в море давно, только к вечеру пригребет. Может, телефон его мобильный подскажешь?» «И рад бы, да не могу». Сосед почему-то развеселился. «Не держит дед Иван телефона. Говорит, радиация от него». Нелюбезная бабка снова приоткрыла дверь. На сей раз без цепочки, в полную силу. Зыркнула в Полуяна выцвевшими глазенками. «Ты кто Ивану-то будешь?» «Тебе, мать Петровна, не все равно?» — цыкнул на бабку парень. И услужливо предложил Диме. «Если надо, ты лучше деду записку оставь. Я передам». «Да ладно, я вечером еще раз зайду», — отказался Полуянов. Отвернулся от любопытной бабки, приветливо кивнул парню в трусах, вышел из подъезда, вновь попал под перекрестие любопытных взоров. Скучно им здесь, в провинции. Новый человек и сразу тема для беседы. С долей снисходительности подумал столичный журналист. Сел в машину, завел мотор. И, конечно, даже подумывать не мог, что о его приезде уже докладывают. «У пьяного сон короток и легок», — всегда добавлял Матвей Задорожный. «Потому что счастливая у него особенность была. После выпивона часов 4 покемарий хватало. А потом вскакивал, голова свежа, жизнь прекрасна. С сожалением смотрел на товарищей и особливо на дам, которые ворочались, бормотали в тяжелой алкогольной дреме. А он пил на загаженной, а как иначе, если хорошо погуляли, кухне традиционный тройной кофе. А потом за пивом бежал. Сам-то он никогда не похмелялся, но друзьям помочь надо. Компании в его доме собирались охотно, только свистни. Не часто встретишь, чтобы квартира без врачливой жены, да еще и хозяин добрая душа, по утрам ледяным пенным реанимирует. А Матвей гостям всегда рад. Друзья ведь. Не то что на работе. Клиенты. Часто вредные попадались, изредка нормальные, без понтов. Но даже если не тыкают, к словам твоим прислушиваются, все равно ты для них прислужник, наемная рабсила. Хочу, похвалю и на чай дам. А чаще отрезали. Сиди в рубке, не отсвечивай. Кто детали не знает, службе его завидуют. А девчонки и вовсе боготворят. Особенно те, кто «Алые паруса» читал. И должность звучит красиво. Капитан. Кэп он есть. Царь, бог и воинский начальник. Но только на серьезном судне. В круизах он за капитанский столик самых успешных и богатых сажает. А у него на яхточке можно только самим собой командовать. Швартуется сам, полы драет тоже сам. А зарабатывает столько, что в малоимущие, конечно, не запишут. Ну и по ресторанам не очень-то походишь. Особенно летом, когда в Приморске цены вдвое-втрое взлетают. Поэтому приходится, когда выпить надо, друзей не в кабаке, а дома собирать. Погудишь, футбол посмотришь, анекдоты потравишь, девчонки хихикают, и полегчало вроде. На завтра можно снова в море выходить и даже усмехаться про себя, когда клиенты сухопутные крысы, но при деньгах, кому еще средств арендовать яхту хватит, командами сыплют. Матвей старался богатеям не завидовать и вообще Бога не гневил, на судьбину не жаловался. Потому всегда и охранял его Всевышний. Однажды клиенты на яхточке перестрелку устроили. Уцелел. И техника в сохранности, хотя пуля шальная могла в бензобак угодить. Другой раз заказчик с пьяну за борт свалился и тоже нормально под винты не попал. Только с девчонкой не уберег его Господь. До сих пор глаза ее видятся, огромные, синие и удивленные очень. Будто поверить не могла, что все, последний раз она в море. И никогда не увидит больше заката, волн, изящных дельфиньих прыжков. Она никак не собиралась умирать. Даже коктейль свой оставила на столике у шезлонга. Хотела, когда наплавается, льда из бара попросить, в него насыпать и допить. Но теперь вышло, что другие за помин ее души пьют. И он, Матвей, тоже. всегда один. Тут уж друзья не нужны. Не мог он ни с кем эту историю в тысячный раз обсуждать. И от сочувствия фальшивого коробила вроде успокаивают, а сами счастливы просто, что чистенький этот кошмар на всю жизнь до могилы не с ними произошел. А когда пьешь один, да с горя и похмелья совсем другое. Куда там до прежней утренней легкости? Просыпался, голова тяжелая, во рту гадко. Хотя формально обвинить его не в чем. Свидетели барабанили уверенно. Яхта шла далеко за буйками на малом ходу. То есть не какое-то не убийство, несчастный случай просто. А ущерб безутешным родителям институт моря возместить обещал. Любую разумную сумму, какую назначит. Но девчонка все равно приходила к нему. Садилась на уголок постели, бесплотная, синеглазая. Ничего не говорила. Ледяных рук не тянула. И страшно ему было, и горько. От обиженного ее удивленного взгляда. «Ну почему ты так со мной обошелся?» Сколько ни ставила свечек на помин души, не отпускала его, хоть работу бросая и вали прочь из города. Нет осуждения людского от себя. Что ж, не получилось пенсионером Комаренко. Займемся пока капитаном-убийцей. Дима сверился с картой, приехал во двор прокаленной южным солнцем пятиэтажки, где проживал Матвей Задорожный. Припарковал машину и ленивой походкой пошел вдоль здания. Народу здесь, в отличие от владений пенсионера Комаренко, почти не было. В домино никто не играл, и лавочки перед подъездом пустовали, и на детской площадке лишь парочка явно обкуренных подростков сидела. В квартиру, въехав спину Задорожному, Дима подниматься не спешил. Стоял, курил, обдумывал, как разговор построить. И тут увидел. Из подъезда тетенька выскочила. В халатике, волосы мокрые, обута в тапке. Не смущаясь растрепанного внешнего вида, уверенно двинулась к нему. И немедленно ринулась в атаку. «Приезжий, жилье нужно?» «Ага», — мгновенно принял решение Полуянов. Тетенька, несмотря на свое затрапезие, ему приглянулась. Лицо пусть не первой свежести, но попа под тонким халатиком колышется соблазнительно. Воспользоваться, что ли, пока Надьки нет. Дамочка тоже разглядывала его внимательно. Видно, осталась довольна, но спросила все равно строго. «Ты не запойный?» «А что, у вас комната или квартира?» — выстрелил встречным вопросом журналист. «Квартира?» — сказанул, — нахмурилась коммерсантка. «Кто тебе сейчас отдельную сдаст? Даже комнаты у всех заняты. Июль ведь, пик сезона». «А вы-то что предлагаете?» — ухмыльнулся журналист. «Угол?» «Почему угол?» Женщина вдруг смутилась, покрепче запахнула на груди тонкую халатную ткань. «Балкон у меня застекленный. Площади немного, но кровать, тумбочка, шкафик — все есть. Посмотришь?» «И дорого?» — поднял бровь Полуянов. «Да куча ведь можно репортажек сварганить при условиях на российских югах». «Договоримся», — решительно заявила хозяйка. «Пошли, покажу». Балкон оказался квадрата 3, не больше. Тумбочка вплотную притиснута к узкой подростковой кровати. Вместо шкафа пара крючков. Духота ужасна, хоть стекла и закрыта серебряной бумагой. Но цена оказалась разумной. Да еще и на западный манер в стоимость номера завтрак входил. «Яичницу пожарили, сосиски, или что там вы, мужики, любите?» В голосе тетеньки явно прозвучало презрение к сильному полу. «Я и сам могу на завтрак вкусный кофе сварить. Нам обоим», — Полуянов одарил хозяйку заинтересованным взглядом. «Сколько ей, интересно, лет? Лицо измученное, под глазами залегли тени. Хотя морщин почти нет. От 30 до 50, точнее, не определишь». «Но-но», — строго произнесла женщина. И вдруг ответила на его улыбку. «Меня Наталья зовут». «Так чего, договорились?» «Подумаю», — разочаровал ее Полуянов. «Я ж просто мимо проезжал и вообще еще не решил. Тут в Приморске остаться или дальше куда? В Туапсе, в Сочи». «Придумал тоже Сочи», — возмутилась Наталья. «Там с тебя три шкуры сдерут за такой же балкон. И на пляже не протолкнешься. А у нас природа, тишина». «Зато у вас опасно», — пожал плечами Дима. «Я в интернете читал. Катера прямо по головам ездят. Это ж у вас в Приморске девчонку винтом порубило». «А ты не верь всяким глупостям», — обиделась женщина. «У нас на пляже городском для катеров отдельная акватория, а летку сбили у института моря, отсюда 6 километров. «Зря, что ли, говорят, ложечки серебряные нашлись, но осадок остался», — парировал Полуянов. «Неважно, на каком пляже, главное, тут у вас, в Приморске». «А где несчастных случаев не бывает», — горячо возразила Наталья. «Люди что в Турции, что в Египте каждый сезон под катерами гибнут». «Бывает», — пожал плечами Дима, «если с пьяну за борт выпали или управлять не умеют. Но по головам только в России ездит». «Ну что за мода у наших людей? Обязательно свою страну хаять», — совсем растердилась Наталья. «Говорю тебе, обычный несчастный случай, а капитан ни в чем не виноват». И к радости Полуянова сама подняла нужную тему. «Он, кстати, в нашем доме живет. Нормальный мужик, положительный, вежливый. И переживает, знаешь как, почернел весь. Хотя и не виноват». «А его, что ли, не посадили?» — разыграло удивление Дима. «За что его сажать?» — удивилась Наталья. «Девица эта Лидка сама от берега отплыла метров на 300 далеко за буйки. Он и не успел среагировать. Не ожидал просто, что человек за бортом». «И продолжает людей катать», — с сомнением произнес Полуянов. «А что ему остается?» — вздохнула тетушка. «Хотя мне жаловался, тяжело каждый день теперь, словно на каторгу. Но разве хозяин сейчас, когда сезон в разгаре, его отпустит?» «Яхта не его, что ли?» — уточнил Дима. «Конечно нет. Она ж миллионы стоит», — усмехнулась женщина. «А Матвей просто работник наемный». «Странно», — задумчиво произнес журналист. «Обычно все погибших жалеют, а вы наоборот. Потому что я Матвея знаю. И Лидку тоже знаю», — хмыкнула Наталья. «Он обычный трудяга». «Ни за что пострадал. А она шалава. Сколько раз с мотоцикла летала. И с травкой ее ловили». «Даже интересно на вашего исключительного Матвея посмотреть», — задумчиво молвил журналист. Женщина среагировала мгновенно. «А ты у меня оставайся. Вот и посмотришь. Познакомлю вас. Выпейте вместе. Сам поймешь. Просто не повезло мужику». «Вам в рекламе надо работать», — улыбнулся Дима. «Ладно, остаюсь. На пару деньков». И потянулся за бумажником. «Деньги вперед?» «Зачем ты мне нужен на 2 дня?» — заворчала Наталья. «Только белье тратить. Я курортников минимум на неделю пускаю». «Как хотите», — твердо ответствовал Полуянов. «Или 2 дня, или я другое жилье найду». На самом деле он и ночи не собирался здесь провести. Платил, считай, за информацию. «Ну ладно, ладно», — она быстро пошла на попятный. «Где вещи твои?» «В багажнике. Но я все равно сейчас на море. Вечером занесу и расположусь». Тепло попрощался с Натальей, пообещал вернуться к 6 и вышел во двор. Не спеша побрел к приоре и вдруг услышал стук. Вскинул голову, и его новая хозяйка по стеклу оконному молотит, жестами что-то объяснить пытается. «Нет бы просто форточку открыть, крикнуть». Он остановился, непонимающе развел руками. На всякий случай огляделся и увидел. Из соседнего подъезда вышел мужчина, довольно помятый. Голова поникла, ноги еле передвигает. Явно накануне хорошо погулял. «Матвей, иначе б Наталья показывать на него не стала». И похмелье сразу видно у товарища просто жесть. Вон даже ключом машины замок только со 2-го раза попал. С места тронулся, будто чайник, рывком. И Диму кто как под руку подтолкнул, уселся в свою приору и поехал следом за капитаном. Знакомиться с ним момент неподходящий. Человек и без того после бурной ночи злой просто пошлет. Да и язык у него вряд ли ворочается. Однако проводить его до пляжа, понаблюдать, почему нет? Сначала, когда выехали за двор, Дима не сомневался. Матвей свернет с шоссе через несколько километров на указатели к Институту моря. Отправится, пусть и к середине дня, на работу. Однако, когда они приблизились к развилке, судоводитель лишь газу прибавил, пролетел поворот и поехал все быстрее. 100, 110, 120. Дима за ним еле поспевал. Непривычно было рулить по извилистой трассе. Да и гаишники южные своей свирепостью на всю страну известны. Но не попались. Капитан перед засадами притормаживал. Знал, видно, где блюстители обычно гнездятся. Куда мчит, ломал голову Дима. И не вычислил ли он меня? Но держался на хвосте в 2-3 машинах от капитана. Рулили почти 2 часа до краевого центра. Тут движение оказалось лихое, почти как в Москве. И ехать, чтобы Матвей не потерять, приходилось за его машиной вплотную. Дима нервничал, понимал, их смену достаточно единственного неожиданного маневра, проскочит на желтый свет и все, оторвется. Но тот и не пытался. Ехал пусть быстро, но без резких движений. Покружил по центру. Диме показалось без цели. По главной улице 2 раза проехали. И, наконец, остановился подле шикарного автосалона. Уверенной походкой вошел. Полуянов остался снаружи, наблюдал сквозь огромное, чисто вымытое стекло. Матвей прогулялся вдоль ряда лексусов, ответил на приветствие менеджера, царственным жестом принял у того скрепленную пачку бумаг, видимо, прайс-листы, задал несколько вопросов. Посидел за рулем серебристого LX570, далее перешел к стойке, заполнил какие-то бумаги. Неужели машину заказывает? Странно, очень странно. Обычно, если ты человека убил, Нужно деньги искать, купаться, а этот в автосалоне дорогую тачку присматривает. Но покупки Матвей, кажется, не сделал. Лишь погладил на прощание приглянувшийся ему Лексус по капоту, пожал руку менеджеру и покинул заведение. Осмотрелся по сторонам. Дима укрылся за фонарным столбом. Но капитан, оказывается, искал, где перекусить. В ресторан не пошел, ограничился сосисками из палатки, вернулся в свои «Жигули» и поехал обратно. Дима по-прежнему следовал за ним, но больше никаких остановок Матвей не сделал. Понесся столь же рискованно назад в Приморск. И на пляж Института моря, где работал, опять не свернул, сразу домой. Загадочный человек. Во двор вслед за капитаном Дима заезжать не стал. Не хватало только гостеприимной Натальи на глаза попасться. Да и знакомиться с Матвеем журналист чувствовал преждевременно. Сейчас на повестке дня снова пенсионер Крамаренко. Со второй попытки повезло. Едва Полуянов коснулся звонка, дверь в седьмую квартиру распахнулась. На Диму с опаской взирал сухонький, весьма ухоженный дедуля. Слабо улыбнулся. Спросил почему-то с надеждой в голосе. «Вы ко мне?» «Да, я из Москвы. Из молодежных», — начал было Полуянов, но договорить не успел. Ветеран труда изменился в лице, и неожиданно сильная лапка втянула его в полутемную прихожую. Захлопнул дверь, приложил палец к губам. Громко, явно в расчете на чужие уши, произнес. «Ох, Игорек, совсем на глаза я стал слаб. Прости, не узнал. Но как там дела в Ростове твоем?» Жестом пригласил пройти в комнату. В полголоса произнес. «Игорем будете, племянником моим». «Я не против», — кивнул Полуянов. Он особо не удивился. Не первый раз люди скрыть хотят, что в газету писали. Другое волновало. Слишком уж тревожно заблестели глаза у Ивана Петровича. Не псих ли он? Тогда совсем катастрофа. Хотя, если по квартирке судить, с головой у старичка Крамаренко все в норме. Порядок, но не болезненный, не слишком тщательный. На стенах несколько фотографий, мальчик и девочка в разных стадиях взросления. Портрет строгой женщины в траурной рамке. Неплохая фотография местного заката. Немало книг, вперемешку популярная медицина, морское дело, детективы. Мебель обшарпанная, из современных гаджетов. Ничего, телевизор, старенький, радиола середины прошлого века. Дети, видно, неудачные или не балуют. «Чаю выпить?» – неуверенно предложил старичок. «С удовольствием!» – кивнул Полуянов. А Крамаренко приблизился к нему почти вплотную и горячо зашептал. «Вы действительно из газеты?» Дима кивнул, потянулся за удостоверением. Однако на корочке Иван Петрович взглянул лишь мельком, страстно продолжил. «Ох, вовремя, вовремя вы приехали! Тут у нас такие дела творятся!» Глаза старичка блеснули экстатическим блеском. Про чай забыл. Шепчет горячечно. «Девочка погибшая, грех так говорить, но не в ней дело оказалось. Совсем не в ней, хотя я в ней тоже. Из-за нее ведь я стал... связался. Да, запутанная история, даже не знаю, с чего начать». Осекся, вновь прижал палец к губам. Взглянул на Диму почему-то растерянно. «Ну, давайте тогда с погибшей и начнем, раз вы о ней в газету написали», — мягко предложил журналист. «Ее Лидой, кажется, звали. А как фамилия?» «Корсакова», — грустно склонил голову Крамаренко. 16 лет от роду», — и сердито добавил. «Следствие завершено, уголовное дело закрыто. Лида якобы сама виновата, что под винты кинулась. Родители расписку написали, что претензий не имеет. Дочь единственную потеряли и без претензий. Продали ребенка за 30 серебряников. В письме вы упомянули, девушка погибла в зоне купания, вблизи от берега», — задумчиво произнес Полуянов. «Это так?» — так, — кивнул старичок. И свидетелей тому были немало. «А вы их фамилии назвать можете?» — осторожно поинтересовался Дима. Крамаренко замялся. «Ну, сначала-то все говорили, что яхта почти к берегу подлетела, а потом одни испугались, других подмазали». Полуянов начал злиться. «Так имеется свидетели или нет?» «Одного, наверное, назвать могу», — неуверенно произнес старик. А едва Полуянов вынул блокнот, отшатнулся. «Что вы, только не тут!» Опасливо покосился по сторонам и закончил. «Стены слишком тонкие, да и микрофоны могут стоять». Приблизился к нему совсем вплотную, зашептал. «Нельзя здесь, опасно. Давайте завтра, завтра вечером. Запоминайте, куда ехать. От города шоссе на Сочи. На 6-м километре к Институту моря своя дорога. Асфальтированная. И указатель есть, но туда не сворачивайте. Сразу за ней еще съезд, грунтовка. Она на дикий пляж ведет. Езжайте туда. А я вас уже у моря буду ждать, часов в 11, когда совсем стемнеет, и сам все покажу. Иван Петрович, строго произнес Полуянов, до завтра я ждать не могу. И договорить он не успел. Пенсионер вдруг метнулся в коридор, резким движением распахнул входную дверь, раздался вскрик. Бабуля, та самая любопытная мать Петровна, скрыться в своей квартире не успела. Взглянула на Крамаренко испуганно. Однако тот ни слова упрека ей не сказал, обратился к Полуянову, произнес со значением. «Видите, мы тут все одной семьей живем». Шепнул самое ухо. «Завтра в 11 вечера». И беспечным тоном закончен. «Не хочет, Марья Петровна, мой племянничек, даже чаю попить. На море спешит. Что ж, дело молодое. Иди, иди на пляж, развлекайся, купайся». И буквально выпроводил его. Что Диме оставалось? Только ждать до завтра и надеяться, что Крамаренко психически сохранен и действительно покажет ему несколько нечто исключительное. А пока, но едва начав в уме прикидывать свои дальнейшие действия, затрезвонил мобильник Надюха. Совсем не до нее сейчас. Однако не сбрасывать же звонок, нажал на прием. «Привет, ну ты как?» И услышал смущенный голос подруги. «А я уже в самолете сижу». «Вот это да!» — вырвалось у него. «А ты меня не ждешь?» – обиженно пробормотала она. «Нет, нет, что ты, я имел в виду, как быстро у тебя получилось, молодец!» Говорил и сам не знал, радоваться или расстраиваться. Надюшку увидеть, конечно, хотелось, и самолюбие льстило, едва из Италии вернула, сразу помчалась по его душу. Но, с другой стороны, у него самая работа, да и во второй раз за день тащиться в краевой центр, встречать ее совсем не прельщало. 120 километров один конец, да по перевалам. Полуянов вздохнул. Если он уже сейчас весь в сомнениях, что же будет, коли Надька законной супругой станет? Надя выключила телефон, пристегнула ремень и вздохнула. Самолет торопливо, будто тоже спешил на море, покатился к взлетной полосе. Малышня, пока рассаживались, дождали неизвестно чего, юные пассажиры совсем извелись, радостно загалдела, а Митрофанова, наоборот, понурилась. Правильно ли делает, что по первому свистку бросается к Диме на объятия? Еще подумает Полуянов, будто она в Италии совсем успеха не имела. Хотя на самом деле ничего подобного. Надя представить не могла, насколько европейцы хорошо воспитаны и галантны, и любят русских девушек. Причем не юных свистушек и не красоток роковых, но самых обычных, тех, кто на родине давно записан в неликвид. Как ее итальянский поклонник Марио сказал, «На фотомоделях женятся только дураки, а мне нужна жена, обязательно умная, с образованием», и посмотрел на Митрофанову со значением. И держать себя итальянские мужчины умеют так, что чувствуешь себя принцессой. Всегда и комплименты, и подарочки, и, главное, пронизывающие влюбленные взгляды. Излишне рациональны, конечно, Марио Наде все свои планы озвучил. Квартиру пока снимать, с ребенком не торопиться, машина обязательно малолитражка, в отпуск в Хорватию там дешево. Зато лет через 7 купим с тобой дом на Сицилии, родим малышей, сначала мальчика, потом девочку. «Чего ты ломаешься? Соглашайся!» – недоумевала Катюха. «Или он тебе не нравится совсем?» «Да в том и дело, что нравился. Спокойный, надежный, не глупый. Надя с Марио часами болтали о книгах, музыке, театре. Просто о жизни. И не скучно было. Но только с итальянцем ей просто хорошо. А с Димой она голову теряет». «Привет, привет! Ой, опять цветочки и конфеточки? Ну, спасибо тебе! Кофе будешь?» «Как всегда, некогда. Только взглянуть? Ну, смотри. Только ничего интересного нет. Это все из Ростова, Деляги. Дальше Рязань, Казань, Глубинка, короче. А из Москвы вообще только пятеро. И самые такие обычные. Фамилии посмотреть? Да говорю тебе, неизвестные фамилии. Вот гляди. Семеновы, муж и жена. Тарасюк Гаврилина. Еще он один жил. Какой-то Полуянов. Как зовут, сейчас гляну. Дмитрий Сергеевич. Место работы не указал. Выглядит, ну, нормально». «Молодой такой мужчина, обаятельный, на Домогарова молодого чем-то похож. А сегодня вечером к нему девица приехала, скромненькая такая. Ни жена нет, фамилия Митрофанова». Вечер прошел волшебно. Дима, хотя и усталым выглядел, и пока ехали из аэропорта, зевал всю дорогу, но в гостинице налетел на нее акидикий зверь. Никакого сравнения с робкими прикосновениями итальянца, его осторожными поцелуями. Полуянов без церемоний сорвал с подруги элегантный клетчатый сарафан с оборками, приобрела, между прочим, на Монте Наполеоне, вдавил ее в кровать так, что пружины в спину впились, шепнул в ухо непристойность, всегда в постели выражался как грузчик. И Надя поняла, она просто счастлива. Хотя номер, конечно, совсем не чета элегантной итальянской гостиницы. Да и Полуянов едва утолил свою страсть, заговорил с ней суховато. «Сегодня в ресторан тебя, конечно, свожу, а завтра уж сама развлекайся, а то у меня дело выше крыши. Ничего, море рядом, найдешь». Дима весь в этом. Сам приглашает, но вроде и не рад. То любящий, то равнодушный. Но только ни с какими итальянцами его не сравнить. На следующий день владение, где жила семья погибшей Лиды Корсаковой, Полуянов описал бы одним словом – бардак. Уже от калитки начиналась мешанина из сломанных детских игрушек, гаечных ключей, треснутых цветочных горшков, старой обувки, обрывка газет, гнилых яблок. Посреди этого бедлама без призора ползали двое одинаково чумазых малышей. Кажется, близнецы не старше года. А мальчики или девочки, Дима не понял. Стол под виноградом покосился, крыльце перед домом провалилось. Алкаши, что ли, беспробудные? Хотя нет, вроде не пьяные, по крайней мере, сейчас. Папаня весь в машинном масле возится с безнадежно ржавым мотоциклом. Женщина в неопрятном платье печет в летней кухне блины. Дверь нараспашку. Видно, как масло брыжет, летит во все стороны. Тощая, всклокоченная собака при виде Полуянова залилась отчаянным лаем. Малышня на полу светилась с беззубыми улыбками. Мужчина отер руки о грязные шорты, отложил инструменты, поднялся ему навстречу. Хмуро спросил: «Чего тебе?» «Поговорить». Полуянов бесстрашно отпихнул ногой собачонку. Улыбнулся ползунком. Спросил у отца: «Сколько им?» Однако светская беседа тут не поддержал. Отодвинул ногой детей. Получилось немного ласковее, чем делом обошелся с собакой. Преградил журналисту путь во двор. «Из опеки опять, что ли?» — выкрикнула из летней кухни женщина. «Да нет, не похож», — процедил мужик. Покрасневшие, то ли от недосыпа, то ли с похмелья глаза, неласково буравили Полуянова. «Эх, надо было с собой пузырь захватить», — запоздало подумал тот и тихо произнес: «Я по поводу Литы». На лице мужика ни тени недавней потери, скорее досада. «И чего?» — буркнул он. «Я журналист из «Молодежных вещей», — Дима махнул удостоверением. «Специально приехал в Приморск, чтобы расследовать обстоятельства ее гибели». «Ой, ептырь!» — закатил глаза мужик. «Как вы достали!» — сделал движение просто вытолкать Полуянова за калитку. Однако приостановился, спросил: «Из самой Москвы, что ли, приперся?» «Да, потому что смерть вашей дочери...» Хозяин его перебил, велел: «Пройди». Но ни в дом, ни в летнюю кухню не повел. Остановились под виноградом. И безутешный отец будто по бумажке произнес: «Запомни, а можешь на диктофон записать. Расследовать тут нечего. Литка сама виновата, что на глубину заплыла. Дело закрыто. Мы с капитаном примирились. Но и хватит нас дергать», — возвысил голос мужик. «Мы ни к кому претензий не имеем. Но ведь ваша дочь... Слушай, тебя что, за шкирку отсюда выкинуть?» — окончательно раскипятился скорбящий папаша. А женщина из летней кухни... Печь блины она перестала, старательно прислушалась к их разговору. Выглянула во двор, добавила горестно, однако с элементом жеманства: «Оставьте нас в покое, прошу вас. Мы уже достаточно вынесли испытаний». «Давай вали отсюда», — завершил картину хозяин. А малыши тоже вскинули головку, будто понимали, о чем речь. Дружно заревели. Оставалось лишь покинуть гостеприимный дом. Полуянов вышел за калитку, задумчиво закурил. Слепило солнце, ветер гнал пыль. Мимо, громыхая на колдобинах, медленно проплыл старенький грузовик. В кузове виднелся открытый гроб. Тело покойника плавно покачивалось так к движению. Несколько человек сидело подле. Лица у всех, отметил Дима, какие угодно. Озабоченные, задумчивые, кислые, но никак не горестные. Смерть здесь совсем рядовое событие, пронеслось у него в голове. Он уже открывал машину, когда услышал: «Дядя, закурить будет?» Дима обернулся. Его окликал худющий, масластый пацан. Бледный, будто не юг здесь, а зимний Мурманск. И лет доходяги от силы 12. Полуянов, конечно, не мездрав, чтоб детям лекции о вреде курения читать. Но если они просили, не угощал никогда. Буркал: «Подрасти сначала». Однако сегодня приостановился. Отчего-то жалость кольнула к нескладному, явно заброшенному парню. Волосы не стрижены, в огромной с чужого плеча футболки чуть не тонет. Молча протянул парнишке пачку зажигалку, а когда тот неуверенно прикурил, насмешливо спросил: «Отжаться сможешь? Хоть 10 раз. А ты?» — ощетинился подросток. Дима пожал плечами, принял упор лежа. Солнцепек, духота, пьяненький мужичок, что таращился мило, взглянули на него, как на блаженного. На 50-м отжимании Полуянов упруго вскочил, отряхнул ладони, сказал назидательно: — Курить надо начинать после 18, когда мышцы окончательно сформируются. А толку в твоих отжиманиях, хмыкнул парень, чтобы в армию быть в первых рядах, втоптал в пыль сигарету и вдруг произнес. Я брат ее. Чей? Половинов от жары слегка отупил. Чей-чей? Литкин, грустно откликнулся мальчик, опасливо глянул по сторонам, велел. Пошли, побазарим.